Выяснилось, что скучал пока один Остапчук, покуривая и прохаживаясь взад-вперед под голубятней. Совершенно, надо полагать, не заботясь о том, что ожидаемый субъект может появиться в любой момент. Странный он все-таки этот, сержант Остапчук. «А, Серега, здорово!» Поприветствовал он так, будто они чаи гоняют в отделении. «Ну, чё слышно на белом свете?» «Да все путем», — в тон ему беспечно отозвался Акимов. «Поесть не принес ничего?» В засаду Сергей прихватил с собой полбуханки и сахарку, но, конечно, не повернулся язык отказать боевому товарищу. В итоге, расположившись на нижнем этаже голубятни, прямо на ларе, который давеча взламывал Санька Приходько, разложили газетку, на ней нарезали толстыми барскими ломтями хлеб и круто посыпали сахаром. «Жаль, кипяточку нет», — посетовал Иван Саныч, аппетитно хрустя крепкими, не по возрасту, зубами. «Такой харч обидно потреблять помимо чая». Акимов, спохватившись, заметил, что надо бы выйти, а то, мало ли, раньше заявится. «И чего?» — спокойно спросил Остапчук, продолжая работать челюстями. «Ну, насторожится, сбежит», — пожал плечами Сергей. «Да куда он денется?» — легкомысленно отозвался Иван Саныч. «Доел?» Акимов, проглотив то, что еще оставалось во рту, кивнул. И тогда Остапчук крепко треснул по полу каблуками своих до блеска начищенных прохарей. «Эй, как тебя там? Сидишь?» Акимов удивился. Из-под пола послышались возня и матерная ругань. Наконец, недовольно ответили. «Сколько держать-то будешь, начальник?» Иван Саныч сгреб в ладони остатки крошек, кинул в рот, неторопливо приподнялся. «Давай, Серега, к двери. Держи на мушке». «Что держать?» «А вот эту крышечку под ларем», — указал Остапчук. «Я потихоньку отодвигаю, а ты на стреме». «Давай наоборот, я помоложе», — вызвался Сергей. «Нашел пенсионера. Делай, что говорю». Сергей подчинился. Постепенно, неторопливо, по сантиметру отодвигал Саныч окованный ларь, открывая крышку подпола. Акимов не спускал с нее глаз. Вот она освободилась на четверть, наполовину. Вот уже целиком ларь сдвинулся с крышки, на которой стоял Саныч. «Что, готов?» — уточнил он, хулигански подпрыгнув пару раз на скрипящих досках. «Всегда готов», — заверил, хмыкнув, Акимов. Остапчук, сделав широкий, гордый шаг, сошел с крышки и с линии огня. Из-под пола показалась большая ладонь левой руки, такая же, немаленькая, выползла правая, та самая, без указательного пальца. Потом поднялась белобрысая голова, монгольские глаза, нос уткой, исцарапанные скулы. Сам Козырев вылез целиком. Был он грязный, пыльный, потный. Только два значка сияли тускло. ГТО первой ступени и парашютик. «Документ-то есть на награды?» — зачем-то спросил Акимов. «Тебе-то что?» — возмутился тот. «Поговори мне!» — прикрикнул Остапчук. «Давай на выход и смотри, ручками не дергай!» «Минут 40 назад слышу, отодвигает кто-то доску», — рассказывал Остапчук, обшаривая карманы задержанного. «О, а вот и Вальтер. Серега, смотри. Тот самый, 38-й, с большой рукоятью. Разъясним». Он сунул оружие в карман шинели. «Выглядывай осторожно. Мать честная, баба какая-то лезет, да так умело, ну, совершенно не по-женски. Ну, я тихонечко за угол, думаю, что это такое? Потом она зашла, платок скинул, пальто, я так и ахнул. Наш! Парень, зачем камуфляж скинул?» «Затем», — хмуро отозвался Козырь. «Не любит голуби, когда непривычная одежда». «Ишь, цацы! Ну, дождался, когда он подпол свой откроет, и пинка ему. Он и свалился в подземелье». «Проделано чисто», — криво усмехнулся задержанный. «Фартануло». «Не все ж дуракам счастье», — отозвался Остапчук. Давай грабль-то, не стесняйся. Только медленно. Козырь начал опускать руки. Акимов потянулся за наручниками, чего раньше не достал, кто знает. Неуловимое движение, сверкнуло лезвие, как огнем опалило шею. Козырь, легко перемахнув через упавшего Акимова, бросился к забору. Бежал он быстро, легко, осталось несколько метров, вот сейчас достаточно, как от батута оттолкнуться от земли. Грянул выстрел, взмыли в небо испуганные голуби. Козырь, сделав еще несколько шагов, резко нагнулся вперед, да так и плюхнулся лицом в мокрую траву. «Товарищ сержант, вы бы шли домой», — деликатно намекнула медсестра Пожарская. «Ну чем вы ему поможете-то? Врач сказал, что все будет хорошо». Остапчук поднял глаза, красные, воспаленные. «У врачей всегда все хорошо. Выжил хорошо, не выжил еще лучше. Не пойду никуда, Тоня, дождусь». «Давайте чай вам согрею», — предложила она. «Чаю, будь он проклят», — почему-то зло пробормотал сержант. «Видеть его не могу». Антонина Михайловна только вздохнула, глянула на часы. «Ничего, уже скоро все станет ясно, то есть окончательно». Открылась и прикрылась дверь, послышались неторопливые, уверенные шаги, и появилась Маргарита Вильгельмовна, бледная, уставшая. «Дайте сигарету, товарищ сержант», — попросила она. Остапчук без звука, с детской готовностью протянул ей свои самокрутки. Доктор, прикурив, глубоко затянулась. «Боже мой, 100 лет не курила». «Он что, все?» Мертво прошелестел Иван Саныч. Маргарита Вильгельмовна поперхнулась дымом, сердито закашлялась. «Прекратите свои шутки! Стал бы я с ним столько возиться. Пусть спасибо скажет, что ножик кухонный, не складной или что там эти урки таскают. Что, из рукава кидал?» «Да». «Ну, задел за манжету, потому косо пошло». «Крови-то, крови было». «Прекратите», — поморщилась врач. «Что вы правы слово? Ну, кровь и кровь, вся не вытекла. Артерии не задеты, ну и ладно. Впредь умнее будете, и он, и вы». Остапчук, глубоко вздохнув, привалился к стене. «Эй, товарищ сержант, не пугайте женщину!» — возмутилась Маргарита Вильгельмовна. «Еще вас не хватало откачивать. Где у нас валидол, Тоня?» «Мне? Валидол? Горилки мне, да побольше!» Остапчук кинулся на врача, схватил в охапку, поднял над полом, закружил в счастливом танце. «Иван Саныч!» — выкрикнула медсестра. «А ну, поставьте на место!» — смеясь приказала врач. «Что за шуточки?» Но Остапчук уже и сам пришел в себя. Выполнил распоряжение и, вытянувшись во фронт, отдал честь. «Есть!» «Так, идите домой и передайте супруге, что врач Шорп предписал 50 граммов горилки перорально. Запомните или рецепт выписать?» Остапчук пообещал, что запомнит. Как только помещение опустело, врач сникла. «Устала я, Тоня», — призналась она. «Как там?» — осторожно спросила Антонина Михайловна. Маргарита только отмахнулась. «И не спрашивай. Чудом остался жив. Вот на столечко». Она показала пальцами малую Толику. «От смерти. Хорошо так ножичек кинул. Был бы палец у него, не промахнулся бы, как раз в сонную артерию. Видимо, переученный правша, когда лишился указательного, обе руки развил, а правая все равно основной осталась. Да и нож. Если бы выкидушка или даже просто финка, конец лейтенанту. А ножик кухонный, сточенный. К тому же полручки не было. Деревяшка с одной стороны отвалилась, нарушена форма, нож и полетел не так. Господи, как спать охота. Тонечка, дай валерьяночке. Не могу, поспать надо». «Конечно, Маргарита Вильгельмовна». В ходе оперативной разработки с привлечением местного населения был обнаружен гражданин Козырев Валентин, подозреваемый в ограблении Моториной Р.И., Ильичевой И.Т., Иванцевой Н.Л., в причинении смерти найденного М.В., убийстве Ревякина Д.А., несовершеннолетнего Воронина М.И., похищении продовольственных товаров с базы номер, расположенной по адресу. При задержании подозреваемый Козырев совершил покушение на убийство оперуполномоченного отделения милиции номер лейтенанта Акимова С.П. При попытке к бегству был застрелен сержантом Остапчуком И.А. При обыске предполагаемого места сокрытия упомянутого Козырева обнаружены вещи, в которых пострадавшие Моторина Р.И., Ильичева И.Т., Иванцева Н.Л., Алиханова Н.И., дочь пострадавшей найденовой М.В., опознали свои. Протоколы опознания прилагаются. Остапчук, добравшись до дома, пирует на радостях. Не в таком он состоянии, чтобы рапорта писать. Приходится руководству стараться, докладывая самому себе. В кабинет поскреблись, Сорокин поднял воспаленный глаз. «Входите, кто там такой вежливый?» На пороге показался сконфуженный Санька Приходько. «Простите, Николай Николаевич, я тут вот спросить». «Чего?» «Можно мне на голубятню? Там бумажки налеплены с печатью». «Ты чего там забыл?» «Да птиц покормить. Палыч, то есть товарищ лейтенант Акимов, сказал, а сам...» «А, точно. Хорошо, ты аккуратно там бумажку отклей, она на капле. Как уходить будешь, прилепи обратно». «Николай Николаевич, так и с утра надо». Не отставал Санька. «Ну, с утра то же самое проделай». Утомленно поморщился Сорокин. «С чего ты вдруг такой дисциплинированный?» Санька сказал «благодарствуйте», остался стоять, переминаясь с ноги на ногу. «Чего тебе еще?» «Товарищ капитан, а Палыч как, того?» «Сам ты того!» — рассердился Сорокин. «Совсем чокнулся, не дождетесь?» «Я не жду», — серьезно и даже с обидой возразил Санька. «Зачем вы так?» «Иди, Приходько, и без твоего щебета голова трещит». Как же ждала она этого дня. Какие надежды возлагала. А закончилось все так быстро и серо. Дурацкое нарисованное озеро, дурацкая глупая луна, пыльные занавески. Выползала на сцену эта тумба в белом саване, Нина Заречная, в миру кадровичка Ольга. Ныла с неуверенной улыбкой про то, что нет ни людей, ни орлов, ни рыб молчаливых. Пусто, пусто, пусто. Тебе пусто, стерб, влезь-ка в мою шкуру. Один за другим поганили своим присутствием кустарно освещенную сцену все эти счетоводы, водители, ударники и ударницы. Лизиными потом и кровью переродившиеся в бессмертных чеховских героев. Играли, правда, как в последний раз. Аркадина, начальник участка фасовки, не на шутку упала в обморок. Завсклад готовой продукции, точнее, Тригорин, едва держался на ногах, отчего фигура его неожиданно приобрела трагический оттенок. Коровой страдала по своей коровьей же жизни Маша, заведующая столовой. Лиза не могла заставить себя смотреть на сцену. Ей казалось, что поставила она нечто дьявольское, отчего вечно ей гореть в аду. И все-таки, когда добродушный толстый зам директора, он же доктор Дорн, произнес последнюю реплику, повисла благоговейная тишина, которая вдруг, как завеса небесная, разорвалась сверху донизу аплодисментами. Поднялся невероятный шум. Публика в зале аплодировала стоя. Ошалевший машинист, как заведенный, то закрывал, то открывал занавес. Актеры, растерявшиеся от неопытности, обалдело стояли, не соображая, что пора раскланиваться. Потом вдруг принялись обниматься и целовать друг друга. Овации, выкрики «Браво!», «Бис!» и даже «Автора!», слезы. Все это доходило до Лизы, но как бы через толстую перину. Пусто, пусто, пусто. Как это? Страшно, страшно, страшно. Не в жизнь. Глупости. Не страшно ей было, когда, посинев на глазах, осела на землю ярко и хорошо одетая, только что живая женщина. Не страшно, когда только что ликующий Денис кубарем летел под откос. Не страшно, когда ловили ее слова мелкие идиотки, готовые по ее велению на все, вплоть до смертоубийства. А ведь неплохая идея была. Можно было долго подъедаться их ручонками. Сковородки — это так, для начала. Повязать их полным послушанием, а потом что угодно с ними делай. Не страшно. Страшно стало вчера, когда она поняла, что в самом деле беременна, и увидела расцарапанную физиономию Вальки. Да, предатель. Да, убийцы. Да, поганого, подлого. Но во всем мире только он один у нее и был. Валька недостреленный. Ведь уже повели его под откос двое с винтовками. Вытащил ее из-под обломков, когда разбомбили санитарный состав. Он же обобрал погибшую женщину-военврача. Только благодаря ему она не повесилась тут же на первом суку, осознав, что погиб Денис. Да. И он же пристрелил Дениса, который бросился к нему с объятиями. Как же, Зёма, радость-то какая! И Лизонька, Лизочек, жива! Неважно, что чужая, главное, что жива-здорова. А ведь Ревякин чуйкой своей разведчицкой все верно понял и выследил их как раз тогда, когда они, припрятав награбленное на голубятни, решили пройти до следующей платформы. Конспираторы хреновы. Если бы не был таким дураком наивным, понял бы. Не всех знакомых стоит подпускать к себе. Как тошнит-то. Лизу подняли на руках, вынесли на сцену. Она с трогательной улыбкой и чуть не плача пропела несколько глупых слов, звучащих так искренне, так душевно. Что-что, а лицедействовать она умела. Ну и пусть. Пропади оно все пропадом. Когда же они все заткнутся? Ненавижу всех. Ненавижу. Как я устала. Зачем он говорил, что целовал землю, по которой я ходила? Это не он, это Денис убитый, как он обрадовался. Это меня надо было убить, а не его. Она вдруг вспомнила, как в черное крымское небо улетали огненные искры пионерского костра. Точь в точь пылал тогда поезд, и настоящие люди кидались спасать таких же настоящих. И многие такими же искрами улетали в небо, в бессмертие. Улетели, а они с Валькой сбежали. Жирными червями расползлись, питаясь падалью. Снова подступил их к горлу, еле сдержалась. «Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил». «Э, нет. Это я сама погубила и себя, и... кого?» «Да всех. Но мне не страшно. Мне просто пусто». Извинившись, Лиза деликатно отказалась от дружеского застолья. Едва борясь с тошнотой, добралась до своего рабочего места, села, уронила голову на стол. Возможно, что и заснула, потому что опомнилась лишь, когда постучали в дверь, и, не дожидаясь позволения, вошли двое. «Чайка? Елизавета Петровна?» «Я Чайка». «Собирайтесь. Вот ордер». Сказать по правде, я уже порядком замаялась и с большим бы удовольствием отправилась уже домой, спать в теплой кроватке. Но что делать? Зарниться так ей. Ничего, пусть побегают, им полезно. Оля, переминаясь с лыжи на лыжу, наблюдала орлиным взором, как снуют, путаясь в ногах, чертят иероглифы по белому полю команды «Орлят» и «Соколят», стремясь первыми отыскать следы Саньки. А он, хотя просили его лба здорового не мудрить, специально насмерть запутал свои отпечатки. Небось, и скидки делал не хуже зайца, а то и не поленился задом наперед на лыжах пройти. Теперь сидит, небось, зловеще хихикая и, потирая ручонки на голубятни, со своими пернатыми сюсюкается. «Оля!» — возмущен вылез карапуз комаров. Оля, зачем мы просто так бегаем тут, теряем время? Надо объединиться в одну команду и идти единым строем. Прочесать лесок, так мы его быстрее найдем. И в сугробе закопаем. Зло закончил другой карапуз, Зайцев. Так, решительно прервала Оля. Что проще прочесать и закопать, это и без ваших соплей, понятно. Вы извольте выполнять заданные условия. Ишь ты, каждый суслик в поле агроном. Сначала научитесь делать, что положено, а там видно будет. Карапузы ворча отправились обратно. «Занимаемся ерундой», — решительно заявил Комаров. «А я знаю, куда он делся». «Куда?» — с интересом спросил Зайцев. «Да на голубятню, на старый». «Ух ты! А как его выкурить? Он злющий по шее надает», — предупредил Зайцев. «А пошли соломки наложим, да запалим», — деловито предложил Комаров. «Побьют». «Ничего, мы тайно. Кинул спичку и бежать. Айда, а то до утра провозимся. Надо же когда-то и смекалку проявить».